Глава 12. Энн сглотнула комок в горле. «Натан, как могли мы оба забыть книгу, которую так любим? И почему забытые части текста соответствуют пробелам в здешних книгах?» «Вот это, наконец, правильный вопрос». «Заклинание», — ахнув вдруг догадалась она. «Видимо, на книге наложено заклятие». Натан состроил гримасу. «Что?» «Многие книги защищают заклятиями. С книгами пророчеств так не делают, но содержание пособий по обучению магии часто прикрывают подобным образом. Это место создавалось как тайное укрытие. Возможно, здесь применили еще и этот способ защиты». Такие заклинания вступали в действие, когда кто-либо, кроме человека, имеющего на это право и необходимые умения, открывал книгу. Иногда заклятия даже снабжались ключом, настроенным на определенную личность. Правда, обычный способ защиты, если книгу брал кто-то другой, заключался в том, что все увиденное просто стиралось из его памяти. Человек смотрел на книгу и тут же забывал о ней. По крайней мере, этот способ встречался Энн чаще всего. Натан не ответил, но его сердитый взгляд смягчился, когда он обдумал ее предположение. Она видела, что он сомневается в правильности этого вывода, но не хочет спорить. Во всяком случае, сейчас. Ему явно хотелось перейти к более серьезному вопросу. И в самом деле, он постучал пальцем по небольшой стопке книг, лежащих отдельно от прочих. «Все эти книги, — сказал он многозначительно, — посвящены в основном Ричарду. Большую часть из них я никогда прежде не видел. Мне не нравится, что такие книги кто-то спрятал в подобном месте, и в большинстве из них есть обширные пробелы. То, что столь большое количество книг пророчеств, тем более о Ричарде, не попало в свое время в дворец пророков и в самом деле настораживало. 5 столетий подряд Энн прочесывала мир в поисках хотя бы копий любых книг, где хоть что-то говорилось про Ричарда, а они пылились тут». Размышляя над возможными последствиями, Энн почесала бровь. «Что-нибудь новое удалось узнать?» Натан снял томик с верхостопки и раскрыл его. «Ну, во-первых, вот этот символ здесь очень меня беспокоит. Такая форма пророчества встречается крайне редко. Обычно пророки прибегают к ней, когда их посещает великое озарение, и видения обрушиваются лавиной, а они не успевают записать, боясь упустить проносящиеся в мозгу образы. Так возникают символические рисунки наподобие этого». Энн имела лишь смутное представление о рисованных пророчествах. Она видела всего несколько образцов в хранилищах дворца. Но Натан прежде никогда не упоминал при ней, что они существуют. Видимо, другие о них тоже мало что знали. Еще один маленький секретик Натана тысячелетней выдержки. Склонившись пониже, она рассмотрела сложный рисунок, занимавший почти целую страницу. Ни одной прямой линии, лишь дуги, завитки, спирали, росчерки, объединяющие завихрения в круг. И казалось, будто круг этот движется. Здесь и там, под яростным нажимом руки, расщепленный конец пера разделялся и врезался в пергамент, прочерчивая по нему глубокие царапины. Энн поднесла книгу поближе к свече, обнаружив посреди рисунка засохшую чернильную кляксу и впившийся в лист крохотный осколок металла. Здесь перо воткнулось в пергамент, сломалось, и пишущий не удосужился вынуть застрявшее острие. Дальше неизвестный выводил линии новым пером, намного чище, но с той же поспешностью. Ничто в этом чернильном наброске не напоминало никакого определенного предмета. Просто клубок кривых линий, и все же от чего-то он навевал такую тревогу, что сердце Энн стискивало, как у птицы, завидевшей хищника. Казалось, она вот-вот различит нечто знакомое, но смысл ускользал за пределы ее сознания. «Что это?» — она положила на стол книгу, раскрытую на рисунке. «Что это означает?» Натан приложил палец к своей впалой щеке. «Объяснить смысл рисунка довольно трудно. Не могу точно подобрать слова, чтобы описать картинку, возникающую передо мною, когда я рассматриваю его. «А ты не думаешь...» — Энн стиснула руки жестом преувеличенного терпения, — «что мог бы, как следует постаравшись, хоть как-нибудь описать мне эту картинку?» Натан искоса взглянул на нее. «Единственные подходящие слова, какие мне приходят в голову, это «зверь грядет». «Зверь?» «Да. Я не знаю, что это означает. Пророчество частично затуманено, то ли случайно, то ли с каким-то непонятным мне намерением, а может, из-за связи с пустыми страницами». Без содержавшегося на них текста рисунок не становился вполне осмысленным. «Что же этот грядущий зверь должен сделать?» Пророк приподнял книгу и показал ей обложку. Она прочла название «Камушек в пруду», и холодный пот проступил у нее на лбу. «Этот рисунок — символическое предупреждение», — сказал Натан. Пророчества часто обозначали Ричарда как «камушек в пруду». Такой пространный текст наверняка оказался бы неоценимым подспорьем, если бы только не был стерт. «То есть это предупреждение для Ричарда, что он столкнется с каким-то зверем?» «По сути, это все, что я смог извлечь из рисунка», — кивнул Натан. «Да еще смутное ощущение ореола жути вокруг этой твари. То есть зверя?» «Да, текст, предваряющий рисунок, очень помог бы нам понять природу этого зверя. Но он отсутствует. Последующее ветвление тоже. Поэтому определить место предупреждения в потоке времени и в канве событий невозможно. Насколько я могу судить, оно может касаться как чего-то, с чем Ричард уже столкнулся и победил, так и совсем неизвестной угрозы, способной одолеть его в старости. Без поддержки хотя бы нескольких текстов других пророчеств гадать просто бесполезно». Энн не спорила. Без хронологии пророчество оставалось неопределенным, но ужас, испытанный ею при виде рисунка, заставлял думать, что Ричард еще не сталкивался с такой угрозой. «А если это метафора? Войско Джеганя ведет себя словно зверь, и чувство жути уж точно вызывает. Они убивают все на своем пути. Для свободных людей, и особенно для Ричарда, имперский орден – зверь, грядущий, чтобы уничтожить их самих и все, что им дорого». Натан пожал плечами. «Возможно, и такое объяснение. Я просто не знаю». Помолчав, он добавил. «Я нашел здесь еще один тревожный намек, не только в этой книге, но и в нескольких других». Здесь он многозначительно глянул на Энн. «В книгах, никогда прежде мною не виданных». Энн промолчала, но сама по себе неожиданная находка книг, так долго пролежавших под землей, на кладбище, вызвала у нее беспричинную тревогу. Натан снова указал на 4 больших стола, заваленные книгами. «Да, да. Хоть я и показал тебе ряд томов, хорошо знакомых нам обоим, то, что здесь хранится в большинстве своем, ново для меня. Такое существенное отклонение от классического состава библиотек – неслыханное событие. Во всякой библиотеке, конечно, найдется несколько уникальных вещей, но это хранилище как будто явилось из другого мира. Здесь почти каждый том – потрясающая находка». Энн насторожилась. Она чуяла, что Натан наконец-то добрался до центра лабиринта, по которому бродил его разум. И сразу слово, только что сказанное им, всплыло у нее в памяти. «Ты упомянул какой-то намек», — напомнила она подозрительно. «Отчего же не говоришь подробнее?» «Не намек, а скорее совет. Читателю предлагают, если он заинтересован не в общих сведениях, но ищет более подробных и особых знаний по данному предмету, поискать недостающие тома среди костей». Энн снова нахмурилась. «Среди костей?» «Да, это словосочетание относится к неким главным местам». Натан пригнулся к ней и зашептал, словно какая-нибудь прачка, передающая свежую сплетню. «Эти главные места упоминаются неоднократно в разных местах, но я пока нашел только одно указание на то, где оные укрытия находятся. Это катакомбы, расположенные ниже подвальных хранилищ во дворце пророков». «Катакомбы?» — У Энн от удивления отвисла челюсть. «Это ни с чем не сообразно. В подземельях Дворца Пророков не было ничего подобного». «Мы ничего там не находили», — очень серьезно возразил Натан. «Это не означает, что их там нет». «Но...» — запинаясь, пробормотала Энн. «Но этого просто не может быть, потому что не может быть. Такое место не осталось бы незамеченным. Сестры так долго жили там. Мы обязательно узнали бы». «Люди тоже долго жили здесь», — отпарировал Натан. «И никто так и не узнал, что лежит под костями». «Но непосредственно здесь никто не жил». «А если сведения о катакомбах под дворцом просто были утеряны или намеренно скрыты? В конце концов, мы весьма мало знаем о чародеях древности и не намного больше о тех людях, которые строили Дворец Пророков. Возможно, у них были причины скрывать наличие особых помещений, как скрывали вот это». Натан насмешливо поднял бровь. «Что если основное назначение дворца, обучение молодых волшебников, было лишь частью сложной уловки, скрывающей существование секретного хранилища?» Кровь бросила Энн в лицо. «Ты хочешь сказать, что наше служение было бессмысленным? Да как ты смеешь даже подумать, что все наши жизни были посвящены какому-то обману? Как можешь ты забыть, что если бы не мы, одаренные люди погибали бы, и...» «Я ничего подобного не думаю. Сестер никто не обманывал, и благодаря им мальчики, наделенные даром, действительно оставались в живых и получали воспитание. Я утверждаю только, что в книгах содержится указание на неизвестные нам доселе моменты, что дворец создавался не только с намерением дать сестрам приют и возможность жить в согласии с призванием, но был также частью более обширного замысла. Если угодно, подумай о кладбище здесь наверху. У него есть свое разумное предназначение, но оно же обеспечивает удобную оболочку для этого подземелья». Он вздохнул, успокаиваясь. «Катакомбы же могли быть сознательно спрятаны тысячи лет назад. Если так, по ныне существующим строениям мы бы никогда не догадались об их существовании, и записей о секретном хранилище никто бы не делал. А просмотрев эти книги, я имею основание полагать, что в древности существовали сочинения с весьма серьезным содержанием. В некоторых, видимо, имелись опаснейшие заклинания. Доступ к ним следовало ограничить из предосторожности. Поэтому было решено спрятать их в нескольких потаенных главных местах. Благодаря этому они и продолжали существовать, и в то же время исключались из оборота. Их не станут переписывать, как большинство других пророчеств. Они не попадут в нечистые руки, поскольку об этих главных местах во всех ссылках говорится как о книгах, спрятанных под костями, среди костей. Они все могут оказаться такими же катакомбами, как и эти, но находящимися под Дворцом Пророков». Энн медленно покачала головой, пытаясь освоиться с новыми сведениями и понять, может ли все это оказаться правдой. Одно было несомненно – все эти горы книг, громоздящиеся на столе, посвящены Ричарду, и большую часть из них она не видела и не читала. «И здесь действительно есть настолько опасные вещи?» «Несомненно», — отозвался Натан. «Я уже жалею, что прочитал кое-какие из них». Энн схватила его за рукав. «Почему? Что там такого страшного? Что? Говори!» Он, казалось, опомнился и, бегло улыбнувшись, сменил тему. «Что касается пробелов в книгах, меня больше всего обеспокоила некая общая черта, объединяющая их. При том, что отнюдь не все пророчества, содержащие пробелы, относятся к Ричарду. И что же это за черта?» Натан поднял указательный палец, подчеркивая важность своих слов. «Все недостающие куски пророчеств относятся ко времени после рождения Ричарда. Ни в одном из пророчеств, описывающих более ранние времена или непосредственно год рождения Ричарда, пробелов нет». Скрестив руки, Энн задумалась над новой загадкой. «Послушай», — наконец сказала она, «Есть один момент, который мы можем проверить. Я могу попросить Верну отправить гонца к Зеду в Эйдендрил. Он там защищает замок волшебника, чтобы длинные руки Джеганя вновь не дотянулись до него. Пусть Верна попросит Зеда проверить по своим экземплярам тех книг, которые лежат здесь, есть ли в них такие же пробелы в тех же текстах». «Хорошо придумано», — согласился Натан. «В замке огромная библиотека. Там наверняка имеются все классические книги по пророчествам, те же, что и здесь», — продолжила Энн. Лицо Натана просветлело. «Еще лучше, если бы мы могли попросить Верну послать кого-нибудь в народный дворец в Тхаре. В бытность мою там я провел много времени в дворцовой библиотеке и видел ряд этих книг. Если кто-то их проверит, тогда мы сможем судить, находятся ли здешние книги под заклятием, как ты предположила, и ограничиваются сложности именно этими экземплярами, или мы имеем дело с более широким явлением. Пусть Верна немедленно отправит гонца в народный дворец. Это будет нетрудно. Верна как раз собиралась отправиться на юг. По дороге они обязательно пройдут мимо народного дворца». «У тебя есть известие от Верны?» — нахмурился Натан. «И она сказала, что направляется на юг? Почему?» У Энн сразу испортилось настроение. «Я получила известие от нее сегодня вечером, как раз перед тем, как пришла сюда». «И что же молодая Аббатисса сообщила тебе? Зачем она едет на юг?» Понимая, что промолчать не удастся, Энн сокрушенно вздохнула. «Увы, новость не из лучших. Она сказала, что Джегань разделил армию. Он надумал провести часть своих головорезов в обход гор, чтобы ворваться в Тхару с юга. Соответственно, силы Тхары тоже разделились. Верна будет сопровождать большой отряд, который должен перекрыть путь войскам Ордена и принять бой с ними». «Что ты сказала?» – прошептал Натан, бледнее так, словно вся кровь отхлынула от его лица. «Джегань разделил свою армию», — повторила Энн, озадаченная его испугом. Она не думала, что такое возможно, но лицо пророка сделалось совсем пепельным. «Духи милостивые, спасите нас!» — прошептал он. «Как не вовремя! Мы не готовы!» Энн почувствовала, что душа у нее уходит в пятки. Волосы едва не стали дыбом. «Натан, о чем ты? Что случилось?» Он отвернулся и принялся лихорадочно пересматривать корешки книг, разложенных по столам. Найдя то, что искал в середине стопки, он выдернул книгу, не заботясь о том, что остальные повалились на стол. Бормоча невнятно себе под нос, он торопливо перелистал книгу. «Здесь, вот оно», — сказал он, ткнув пальцем в страницу. «В этом подземелье, в книгах, никогда прежде мною не виданных, содержится огромное количество разных пророчеств. Те из них, что касаются последней битвы, затуманены. То есть я не могу представить их в видениях, но и слова сами по себе достаточно зловещи. Вот это наиболее обобщенное и ясное из всех». Низко нагнувшись, он подвинул свечу поближе к книге и прочел. «В год явления цикад, когда сеятель смерти и страданий, поднявший знамя добра и света, наконец разделит свой рой, то будет знаком, что пророчество пробудилось и близится последняя решающая битва. Будьте осторожны, ибо все истинные развилки и производные от них сплетены в этом корне. Лишь один ствол произрастает из этого спаянного истока. Если Фуэр Гриса Ос Драука не возглавит последнюю битву, тогда мир, уже стоящий на грани тьмы, падет пред властью ужасной тени». Фуэр Гриса Ос Драука — так древние книги называли Ричарда. Это именование, одно из многих, содержалось в широко известном пророчестве, написанном на верхнетхарианском наречии. Значило оно «несущий смерть». Называя его так, неизвестный пророк связал свое предсказание с другим, образуя логическую развилку. «Если цикады появятся в этом году, — сказал Натан, — мы будем знать, что это пророчество не только истинное, но и действенное». Энн почувствовала слабость в коленях. «Натан, цикады появились сегодня». Натан вперил в нее взгляд сверху вниз, словно создатель, изрекающий приговор. «Значит, время определено. Все пророчества стали на свои места. Ряд событий выстроен. Близится конец всему». «Добрый Создатель, спаси нас и сохрани», — прошептала Энн. Натан сунул книгу в карман. «Мы должны разыскать Ричарда». Она с готовностью согласилась. «Да, ты прав. Нельзя терять время». «Мы, конечно же, не можем забрать все эти драгоценные книги с собой», — сказал Натан, обводя взглядом подземелье. «Но и сидеть здесь, читая их, у нас нет времени. Значит, нужно запечатать подземелье, как было прежде, и уходить немедленно». Не успела Энн высказать свое согласие, а Натан уже вскинул руку, и свечи все разом погасли, кроме фонаря, стоявшего на углу стола. Натан подхватил его и воскликнул. «Идем!» Он шагал так размашисто, что Энн пришлось почти бежать, чтобы не остаться вне маленького круга света, покидая странное подземелье, погруженное во мрак. «Ты уверен, что ни одной из этих книг не нужно брать?» «Они тяжелые, и с ними мы пойдем медленнее. Да и потом, какую выбрать?» Он приостановился на минуту и оглянулся через плечо. Лицо его в резком освещении казалось составленным из острых углов и теней. «Мы уже знаем суть пророчеств, а главное, впервые точно знаем время. Мы должны добраться до Ричарда. Он должен быть на месте, когда армии столкнутся, иначе все будет потеряно». «Да, если мы обеспечим его присутствие, тем самым предсказание сбудется». «Ну, значит, договорились», — сказал пророк и, повернувшись, помчался вверх по ступеням. Лестница напоминала скорее узкий и низкий туннель, и он то и дело цеплялся о стены. Наконец они выбрались наружу, к свежему воздуху ночи и пронзительному стрекоту цикад. Деревья слабо колыхались от влажного ветерка. Натан окликнул Тома и Дженсен. Казалось, они не отзывались целую вечность, хотя в действительности почти мгновенно вынырнули из темноты. «Что случилось?» – запыхавшись, еле выговорила Дженсен. Том темным силуэтом высился рядом с нею. «Какие-то неприятности?» «Да, и очень серьезные», — подтвердил Натан и вытащил из кармана книгу, взятую в хранилище. Энн подумала, что ему не стоило бы откровенничать, но положение было настолько серьезным, что секретность становилась бессмысленной. Натан раскрыл книгу на пустом развороте с исчезнувшими пророчествами и всунул в руки Дженсен. «Скажи, что это означает?» «Что это означает?» — она нахмурилась. «Но, Натан, здесь ничего не написано». Он проворчал, недовольно глядя на Энн. «Значит, здесь замешана магия ущерба. Это магия потустороннего мира, основанная на силе смерти. Поэтому она влияет на нее так же, как и на нас». Снова обернувшись к Дженсен, Натан пояснил. «Мы нашли новое пророчество про Ричарда, и теперь должны как можно скорее найти его, иначе Джеган выиграет войну». Дженсен ахнула. Том тихо присвистнул. «Ты знаешь, где он?» — спросил Натан. Том, не колебаясь, повернулся в полоборота и указал рукой в темноту. Энн всмотрелась туда, но напрасно. Ночь была непроницаема. Однако опыт подсказал солдату то, что они не могли определить при помощи дара. «Он в той стороне, не слишком далеко отсюда, но и не близко тоже». «Нам нужно собрать вещи, выйдем на рассвете», — сказала Энн. «Он в пути», — сказал Том. «Сомневаюсь, что вы найдете его в том месте, когда туда доберетесь». Натан выругался про себя. «И никак нельзя узнать, куда парень направляется?» «Полагаю, он возвращается в Алтуранг», — сказала Энн. «Да, но что, если он там не задержится?» Пророк положил руку на плечо Тома. «Тебе придется пойти с нами. Ты один из тайных защитников лорда Рала. Это очень важно». Энн разглядела, что рука Тома легла на рукоять кинжала, висящего на поясе. Серебряную рукоять кинжала украшала буква «Р», обозначая принадлежность к дому Ралов. Редкой работы кинжал, и носили их лишь очень немногие, те, кто незримо трудился, охраняя жизнь лорда Рала. «Разумеется», — сказал Том. «Я тоже пойду», — взволновалась Дженсен. «Мне нужно только...» «Нет», — перебил ее Натан. «Нам нужно, чтобы ты осталась здесь». «Зачем?» «Затем», — сказала Энн более сочувственным тоном, нежели Натан, «что через тебя Ричард связан со здешним народом. Им нужно помочь понять, что творится в мире, лишь недавно открывшимся перед ними. Иначе они могут легко поддаться имперскому ордену, и тогда их используют против нас. Ведь они уже сделали свой выбор, став на нашу сторону и присоединившись к империи Тхары. Ричарду нужно, чтобы ты оставалась здесь». «А вот место Тома сейчас с нами. Так велит его долг перед Ричардом». «Но я...» С ужасом в глазах она смотрела на Тома. «Дженсен», — сказал Натан, обняв ее за плечи. «Посмотри сюда». Он указал на вход в подземелье. «Ты знаешь, что здесь хранится. Если с нами что-то случится, а Ричарду понадобится узнать об этом, кто ему скажет? Ты должна охранять это место ради него». «Это важно, ничуть не меньше, чем задача Тома. Требуя, чтобы ты осталась, мы вовсе не оберегаем тебя от опасности. На самом деле здесь может оказаться опаснее». Дженсен посмотрела на Натана, на Энн и с неохотой признала, насколько серьезна ситуация. «Ну хорошо, если это пойдет на пользу Ричарду, я остаюсь». Энн кончиками пальцев прикоснулась к подбородку девушки. «Спасибо за благоразумие, дитя мое. Мы должны скрыть следы нашего вторжения, чтобы все выглядело как до находки», — нетерпеливо взмахнул руками Натан. «Я покажу вам затвор и объясню, как он работает. Потом вернемся в город и соберемся в дорогу. Поспать до рассвета нам удастся всего несколько часов, но с этим ничего не поделаешь». «От Бандакара нам предстоит далекий путь», — сказал Том. «После того, как пройдем перевал, придется найти лошадей, если хотим догнать лорда Рала». «Разумно. Договорились», — сказал пророк. «Давайте же закроем эту гробницу сокровищ и возьмемся за дело». Энн внезапно нахмурилась. «Натан, это хранилище было спрятано под могильным камнем не одну тысячу лет. И за все это время никто его здесь не обнаружил. Как же тебе удалось найти его?» Натан насмешливо поиграл бровями. «А вот как раз это особого труда не составило». Он обошел вокруг постамента памятника, подождал, пока Энн подойдет поближе, и высоко поднял фонарь. Ей сразу бросились в глаза два слова, выбитые на древнем камне. «Натан Рал».